и он считал, что те, кто его освободит, выполнят лишь благочестивую миссию. Сидя с Керенским на диванчике, бывший император, ласково заглядывая ему в глаза, поддакивал его монологом, внимательно следил за каждым движением, весь предупредительность, кротость, смирение. Не таким увидел царя Масловский Мстиславский, когда по поручению исполкома Петроградского совета прибыл во главе вооруженного отряда в царское село, чтобы проверить наличие именитого заключенного. На предъявление пошли с ним начальник внутреннего караула и другие должностные лица охраны. Распахнулись двери. Мы вступили в вестибюль. Нас окружила почтительно, но любопытно, фантастической казавшаяся на фоне переживаний этих дней толпа придворной челяди. Все по-старому, словно в этой дворцовой громаде не прозвучало даже дальнего отклика революционной бури, прошедшей страну из конца в конец. Комиссар и его спутники попадают в коридор, где ждет кучка придворных во главе с Бенкендорфом. Сейчас выйдет на поверку главный арестант. Где-то в стороне щелкнул дверной замок. Дрожащей рукой Бенкендорф расправляет седые бакенбарды. Офицеры охраны вытягиваются в струнку, торопливо застегивают перчатки, слышатся быстрые, чуть призванивающие шпорами шаги. На нем не было полосатой арестантской робы, о нет. Он вышел в щегольском полковничьем кителе в нарядной форме офицера лейб-гусарского полка. Как всегда, подергивая плечом и потирая, словно умывая руки, он остановился на перекрестке, повернув к нам лицо, одутловатое, красное, с набухшими воспаленными веками, тяжелой рамой окаймлявшими тусклые свинцовые кровяной сеткой прожилок подернутые глаза. Постояв, словно в нерешительности, потер руки и двинулся к нашей группе. Казалось, он сейчас заговорит. Мы смотрели в упор, в глаза друг другу, сближаясь с каждым его шагом. Была мертвая тишина. Застылый, желтый, как у усталого, затравленного волка, взгляд императора вдруг оживился. В глубине зрачков, словно огнем, полыхнуло растопившее свинцовое безразличие их, яркая смертная злоба. Николай приостановился, переступил с ноги на ногу и, круто повернувшись, быстро пошел назад, дергая плечом и прихрамывая. Напутствуемые шипением брызгавшего слюной Бенкендорфа, масловские и люди его отряда двинулись к выходу. Кто-то из сопровождавших сказал в вестибюле: «Вы напрасно не сняли папахи. Государь, видимо, хотел заговорить с вами, но когда он увидел, как вы стоите...» Другой добавил: «Ну, теперь берегитесь. Если когда-нибудь Романовы опять будут у власти, попомнится вам эта минута. На дне морском сыщут». Когда-то там еще обретет династия возможность разыскивать своих обидчиков на дне морском. А пока нуждаются в защите от дальнейших неприятностей сами Романовы. И ангелом-хранителем их остается Керенский, прежде министр юстиции, в данную минуту глава Временного правительства. В должности-то он вырос, но возможности его сужаются. Теперь туговато приходится и ему самому. Середина лета 1917 года характеризуется широким размахом совместных выступлений рабочих, крестьян, солдат. В настроениях народных масс отмечается дальнейший резкий сдвиг влево, в сторону решительной борьбы с контрреволюцией, рост доверия народа к большевикам. В ответ буржуазия устроила в столице 3-5 июля массовую расправу над рабочим классом, его большевистским авангардом, над другими демократическими элементами трудящегося населения. Глубокий анализ таких событий, как июльские расстрелы и репрессии, осуществленные Временным правительством при прямой поддержке эсеров и меньшевиков, привел Ленина к выводу о том, что двоевластие окончилось, контрреволюция организовалась и взяла реальную власть в свои руки. Разгул реакции нарастал. 7 июля отдано было распоряжение о расформировании воинских частей, участвовавших в июльской демонстрации в Петрограде.